Наступило молчание, и опять его нарушила Китти. «Скажите, собака околела — это цитата?» Одингтон улыбнулся и уже готов был ответить. Но возможно, что в эту минуту восприятие его было обострено больше обычного. Китти не смотрела на него, но что-то в ее лице заставило его поостеречься. «Не знаю», — ответил он. «Вполне возможно. А что?» «Так, просто вспомнилось, как будто что-то знакомое». И снова молчание. «Когда вы остались наедине с вашим мужем, — заговорил Одингтон, — я побеседовал с полковым врачом. Мне хотелось узнать кое-какие подробности». «И что же?» «Он был очень возбужден. Я, возможно, неправильно его понял. Насколько я мог разобрать, ваш муж заразился во время какого-то эксперимента». Он все время ставил эксперименты, ведь он был не практикующим врачом, а бактериологом, потому ему так и хотелось сюда попасть. Но я не понял вот чего. То ли он заразился нечаянно, то ли и сознательно экспериментировал на себе. Китти сильно побледнела. Мысль эта привела ее в содрогание. Одингтон коснулся ее руки. «Простите, что возвращаюсь к этому», — сказал он мягко. «Я подумал, может быть, это послужит вам утешением. В таких случаях ужасно трудно сказать что-то нужное. Я подумал, что для вас это важно — знать, что Уолтер умер на посту, как мученик за науку». Китти пожала плечами и ответила чуть раздраженно. «Уолтер умер от разбитого сердца». Одингтон промолчал. Она медленно повернулась и посмотрела на него. Лицо ее было бледно, сосредоточенно. «Почему он сказал, собака околела? Откуда это?» Это последняя строка элегии Голдсмита. У английского поэта, драматурга и романиста Оливера Голдсмита есть хрестоматийно известная элегия на смерть бешеной собаки. Шуточное стихотворение о том, как человека укусила бешеная собака, и все прочили ему близкую смерть. Но случилось чудо. Так заканчивается стихотворение. Укушенный остался жив, собака околела.